Черный экран. Надеюсь, вам не слишком трудно меня понимать. Кармен когда-то учила меня французскому, но я все позабыла. Вера усадила их за стол без скатерти и подала чай со льдом. Фелисите ожидала худшего, но вкус оказался небезынтересным. Настой сушеного инжира, цедры цитрусовых и незнакомого ей цветка. Он смыл с ее языка сахар ожерелья. Теперь рядом с Верой Фелисите чувствует себя неловко. Она, всегда старшая, оказывается младшей по отношению к сестре, родившейся задолго до нее, которую мать любила почти на столетие дольше. Однако Вера не выглядит старухой. Вдобавок она жива. Фелисите надеялась найти в лучшем случае ее призрак. Возможно, одного или двух потомков, если повезет. Но не живую женщину, которой, если она не ошиблась в расчетах, около 115 лет. По крайней мере, сомнений не остается. Вера тоже дочь Кармин. Она даже выглядит намного моложе Фелисите, не говоря уже об Эгонии, которая до сих пор не произнесла ни слова и не притронулась к своему стакану. Ведьма проверяет, что же на самом деле представляет собой эта незнакомая сестра, которая за несколько минут произнесла больше слов, чем она за всю жизнь. «Полагаю, вы пришли потому, что моя мать, наша мать, умерла?» — торжественно спрашивает Вера. «Она не появлялась здесь уже 30 лет, поэтому я заподозрила неладное. Мама успела прожить... сколько? Почти 140 лет, не так ли? А вы знали про ее возраст?» «Конечно, знала. Иначе зачем бы она приходила сюда полакомиться моими цветами в начале каждого сезона?» Фелисите попыталась скрыть свое недоумение, но выражение лица Эгонии выдало их обеих. Они ничего об этом не знали. «Благодарение Богу», — объясняет Вера, — «я с детства выращиваю цветы, которые сохраняют молодость, если их есть. Я добавила их в ваш холодный чай. Они очень полезны для здоровья. Я покажу их вам позже в саду». Фелисите смотрит на нетронутый стакан сестры и медленно опускает свой, уже почти пустой. Пользуясь случаем, она роется в сумке и достает фотографию. «Но это же я!» — восклицает Вера, схватив снимок. «С мамой и папой! Боже мой, столько лет!» Она улыбается. Слезы блестят в уголках ее глаз. «Красивой я была малышкой, да? Никогда не видела своих фото в таком возрасте. Мама всегда говорила, что я была ее копией. Теперь вижу, почему». Близнецы украдкой разглядывают ногти, ресницы и губы Веры. Их мучат одни и те же вопросы. Так бы теперь выглядела Эгония, если бы не превратилась в ведьму. Похож ли этот глубокий теплый тон на тембр Фелисите? Или это голос незнакомки, стоящий рядом с Кармин на фотографии? Что у них общего с этой сестрой помимо матери? Матери, которая жила под другим именем, в другое время и в другом месте. Кармен на самом деле была Кармин, ну, для нас. Я обнаружила этот портрет после ее смерти, вместе с целой жизнью, о которой она никогда не упоминала. Про цветы я понятия не имела. Мне нужно разобраться, кем она была, чтобы найти ее призрак и отпустить. Она хотела бы упокоиться навсегда. И надо упокоиваться навсегда. Вера на мгновение закрывает глаза, затем поднимается и тянется к каминной полке, на которой стоит большой деревянный крест, украшенный фиолетовой вуалью. Она берет в руки фотографию, на которой молодая Кармин стирает рубашку в прачечной бегума. Мать смотрит в объектив снизу вверх, едва улыбаясь, с едким взглядом. «Здесь мертвых почитают как живых», — шепчет Вера лицу матери на бумаге. «Я предпочитаю оставлять их там, где они есть. И, надеюсь, мне тоже позволят обрести вечный покой». Она шепчет молитву, целует фотографию, а затем бросает в огонь. Лист вспыхивает и сгорает в считанные секунды. Среди углей остаются лишь дрожащие, почерневшие кусочки. Снаружи под моросящим дождем и трескучим ветром между деревьями проносятся тени. Иногда призрачные, иногда плотные, но всегда с корзинами фруктов в руках. Камин освещает весь дом золотым сиянием. Кажется, что фрагменты солнца отпечатались на стенах, несмотря на вечную бурю. Вера подает гостьям чай со льдом. Руки у нее проворные, плечи обнажены. «Если хотите, я могу рассказать вам историю Кармен, которую также звали Каридат, то, что поведали мне и что я запомнила. Эту историю рассказывали задолго до моего рождения. Те, кто передал ее мне, услышали легенду от своих отцов, от те от своих. А в середине – война и пустыня, и дыры, которые эти вещи проделывают в памяти, и те, кто пытался их залатать. Это легенда о девушке, превращенной в рабыню, и о рабыне, ставшей идолом. «Хотите чаю?» – предлагает Фелисите. «У меня есть горячий чай, который освежит вашу память. Он может вам помочь». Вера садится напротив близняшек, сцепив пальцы под подбородком. «Спасибо, но не думаю, что мне это нужно». Затем ее зрачки расширяются, проглатывая радужку, заходя на белок. Сам взгляд становится огромным черным экраном, театром теней, где войны и воины танцуют, как на горящих углях.